Глава 4. Оплата. Алексеевская походила на ВДНХ, только в паршивом исполнении. Тут тоже пытались растить грибы и тоже мыкались со свиньями, но грибы и свиньи назло выходили сплошь полудохлые, так что их алексеевским еле самим хватало, торговать не оставалось. Но местные были под стать своим свиньям. Квелы, смирившиеся с тем, что в их сказке и начало, и конец скучные, и известны всем наперед. Стены тут были раньше белые и мраморные, а сейчас уже не поймешь какие. Что можно было отковырять и продать, отковыряли и продали. Остался бетон и немного человеческих жизней. Бетон выскребать было трудно, и никому такой товар в метро не сдался. Так что основная торговля шла тем, за кого будут умирать в боях алексеевские. Был бы выбор, и цена была бы повыше. Но кроме ВДНХ покупателей не нашлось. И вот теперь главной целью существования станции метро Алексеевская было охранять ВДНХ. Поэтому южный, идущий к союзной Алексеевской туннель на ВДНХ, считался спокойным. Через иные туннели можно было пробираться неделю, а на этот Артем с Гомером даже со всеми обязательными предосторожностями потратили, может, всего полчаса. Хотя минуты остались там же, где и часы, на ВДНХ. На Алексеевской часы украли лет уж 10 как, и с тех пор каждый там существовал по своему наитию. Кто хотел ночь, тому была ночь. В конце концов, ночь-то в метро и не заканчивалась. Этот день нужно было себе воображать. Караул на ходоков взглянул без интереса. Зрачки у них были с игольное ушко. Над постом зависло муторное белое облачко, пахло портянками, курили дурь. Старший тяжко вздохнул, стараясь. «Куда?» «На проспект Мира. На базар», не пытаясь даже в это ушко влезть, произнес Артем. «Не пустят там». Артем тепло улыбнулся ему. «Не твоя забота, дядь». «Тангенс на тангенс, дает катангенс», отозвался старший, заражаясь Артемовой добротой и тоже желая сказать что-то приятное. На этом и расстались. «Как пойдем?» — спросил у Артема Гомер. «От проспекта? Если впустят на Ганзу, то по кольцу». Все лучше, чем по нашей линии вниз спускаться. Неприятные воспоминания, знаешь. Ганза верней будет. У меня виза проставлена. Мельник выправлял еще. Тебя пустят? Там карантин ведь. У них вечно какой-нибудь карантин. Прорвемся как-то. Проблемы все потом начнутся. Театрально. Туда с какой стороны не подступись. Выбрал ты место, дед, чтобы своего радиста прописать. Посреди минного поля. Да что же, шучу. Старик поглядел себе как-то особо, в подлобье себе, вовнутрь, где у него была расстелена, видимо, карта метро. У Артема она всегда была перед глазами, он прямо сквозь нее научился смотреть. За год службы у Мельника научился. Я бы сказал, до Павелецкой лучше, дальше, но быстрее, и оттуда уже по зеленой вверх. Если повезет, можем и за день добраться. И дальше по трубе. Вжикающий фонарик трудился как мог, но светлое пятнышко от него доставало шагах только в 10, а дальше его уже разъедала темнота. С потолка капало, стены блестели влажно, что-то утробно урчало, и падающие сверху на голову капли бередили кожу, как будто это не вода была, а желудочный сок. Возникали в стенах какие-то двери, а иногда черные провалы боковых ходов, по большей части заколоченные и заваренные арматурными решетками. На радужных пассажирских картах, известно ведь, не было обозначено и трети всего метро, настоящего. К чему людей смущать? Пронесся от одной мраморной станции к другой, уткнувшись в телефон. Перескочил на час вперед, все, приехали. И не успел задуматься, на каких глубинах побывал. И поинтересоваться, а что там, за стенами станции, куда уводят зарешеченные ответвления из туннелей? Хорошо, что не успел. Смотри в телефон, думай о своем важном, не суйся, куда не следует. Шагали особым туннельным шагом, полуторным, куцым, так, чтобы ровно на шпалы попадать. Надо много пройти, пока ноги такому научишь. Те, кто на станциях сидит, так не умеют. Сбиваются, проваливаются. Ну а ты что, дед, один? Один. Весь свет уходил вперед, и не разобрать было, что там у старика на лице. Ничего, наверное, борода да морщины. Прошагали еще с полста шпал. Ранец с рацией стал наливаться тяжестью, напоминать о себе. Взмокли виски, спина потекла. «Была жена на Севастопольской». «Ты на Севастопольской живешь?» «Раньше, да». «Ушла?» Почему-то Артему это показалось самым вероятным. «Жена». «Я ушел, чтобы книгу писать. Думал, книга важнее. оставить после себя что-то хотел. А жена все равно не денется никуда, понимаешь? «Ушел от жены, чтобы писать книгу?» — переспросил Артем. «Это вообще как? И она отпустила тебя?» «Я сбежал. Вернулся, а ее нет уже». «Ушла?» «Умерла». Артем перебросил баул с кимзой из правой руки в левую. «Не знаю». «А?» «Не знаю, понимаю или нет». «Понимаешь, понимаешь». Устало, но уверенно сказал старик. Артему было вдруг страшно. Страшно сделать что-то необратимое. Дальше шпалы считали молча. Слушали урчащее эхо и далекие стоны. Это метро переваривало кого-то. Сзади опасности не ждали. Вперед всматривались, пытались засечь в туннеле, в колодце с чернилами ту легкую рябь на поверхности, вслед за которой выхлестнется, вылезет наружу что-то жуткое, безыменное. А затылком не глядели. Напрасно. Скрип по скрип, скрип по скрип. Тихонько так вкралось оно в уши постепенно. И заметно стало только тогда, когда уже поздно было оборачиваться и выставлять стволы. «Эу!» Если бы хотели их сейчас в спину свинцом толкнуть, положить лицом на гнилые шпалы, могли бы и успели урок. В трубе нельзя о своем думать. Приревновать может, забываешь, Артем. «Стоять! Кто?» Ранец и баул повисли на руках, помешали прицелиться. Выкатила из темноты дрезина. «Эу, эу, свои!» Это был тот караульный, Катангенс. Один на дрезине, бесстрашный человек. Бросил пост и покатил в никуда. Дурь его погнала. Какого черта ему нужно? «Ребят, я подумал, подбросить может, до следующей». И он улыбнулся им обоим самой лучшей своей улыбкой, щербатой и растрескавшейся. Спина, конечно, просила ехать, а не пешком тащиться. Изучил благодетеля. Ватник, залысины, под глазами набрякло, но сквозь прокол зрачка свет идет, как из замочной скважины. «Почем?» «Обижаешь? Ты же сухого сын, да, на станции? Я за так, за мир во всем мире!» Артем встряхнулся. Ранец подпрыгнул и половчее оседлал его. «Спасибо», — решился Артем. «Ну так!» — обрадовался караульный и замахал руками, как будто разгоняя годами накуренный туман. «Ты ж большой мальчик, сам должен понимать тонкости. Тут без штангенциркуля никак». Он не затыкался до самой Рижской. «Привезли нам говнеца?» Первым вперед дозорных их встречал остриженный скуластый парняга со свернутыми ушами. Глаза его были прорезаны чуть наискось, но цвета были цементного, как небо. Кожанка на нем не сходилась, а через распахнутую рубаху из промеж кудрей и синих рисунков с креста смотрел спокойно и уверенно довольно крупный Иисус. Между ног у парня было надежно зажато жестяное ведро, а через плечо висела сума, и он по этой суме похлопывал, чтобы она издавала соблазнительное позвякивание. «Лучшую цену дам!» — озвенело жиденько. В прежние времена над этой станцией находился Рижский рынок, на всю Москву знаменитый дешевыми розами. После того, как завыли сирены, людям дали еще 7 минут, чтобы понять, поверить, нашарить документы и добежать до ближайшего спуска в метро. И ушлые цветочники, которым тут было всего 2 шага, набились внутрь первыми, локтями распихивая прочих гибнущих. Когда встал вопрос, чем жить под землей, они открыли герметические двери, растолкали навалившиеся снаружи тела и вернулись на свой рынок за розами и тюльпанами. Те пожухли уже, но для гербария были пригодны вполне, и обитатели Рижской долго еще торговали засушенными цветами. Цветы были подпорчены плесенью и фанили, но люди брали их все равно, ничего лучше в метро не найти. Ведь им надо было и любить дальше, и скорбеть, а как это делать без цветов? На сушеных розах, на памяти, а еще вроде только вчерашнем и уже бесповоротно сгинувшем счастье, Рижская расправила крылья. Но новых цветов растить под землей было нельзя. Цветы не грибы, не люди, им солнце подавай. А рынок над станцией, хоть и казался неисчерпаемым, иссяк. Кризис случился. Рижанам, привыкшим уже к красивой жизни, полагалось бы перейти на урезанный рацион и вообще жрать крыс, как прочим бедолагам на обыкновенных и ничем не благословленных станциях. но деловая хватка их спасла. Поразмыслили над возможностями, оценили преимущества своего расположения и предложили северным соседям сделку – выкупать излишки свиного навоза, чтобы дальше уже самим торговать им, сбывая как удобрение всем тем станциям, которые культивировали шампиньоны. На ВДНХ предложение приняли. Этого-то добра там имелось в избытке. И Рижская, угасающая уже, посеревшая от подступающей нищеты, обрела второе дыхание. Новый товар пах, конечно, не так, зато был надежней. А в нынешнюю трудную эпоху выбирать не приходилось. «Ребят, вы что, пустые?» — разочаровался в гостях стриженный парень, коротко втягивая носом в воздух. Тут подлетели, чуть припоздав, другие такие же с ведрами, гурьбой, наперебой выкрикивая. «Говнеца! Говнеца нету! Хорошие деньги! Пульку за кило дам!» Платили тут, как и везде в метро, патронами от калаша, единственной теперь твердой валютой. Рубли еще в самом начале потеряли смысл. Чем их подкрепить в мире, где, честное слово, ничего не стоит и государства нет? То ли дело патроны. Купюры давно в папиросы скрутили и скурили. Крупные ценились больше мелких, они почище были, углились лучше и смолили не так. Монетами играли дети победнее, кому гильз не досталось, а настоящая цена у всего теперь была в пульках, как любовно звали патроны. Патрон за килограмм на Рижской, а где-нибудь на Севастопольской кило уже все три стоит. Не каждый этим делом, конечно, заниматься станет. Ничего, конкуренции меньше. «Слышь, Лех, отвали! Я первый тут вообще!» Смуглый вертлявый усач толкнул татуированного парня в Христа. Тот окрысился, но отступил. «Ты куда вылез, ефт? Думаешь, в туннеле встретишь их? Все говно твое?» Подскочил другой, сизощекий и лысый. «Гля, че салага вытворяет!» «Ладно, мужики, вы чего? Они порожнее все равно!» «Дай проверю!» Нюх стриженного Леху с крестом не подвел. Катангенс ничего не вез. Он развел руками добродушно, высадил Артема с Гомером. «Тут мои владения заканчиваются!» И укатил обратно в темноту, насвистывая что-то невыносимое. Дозор дежурно, по мере необходимости, ознакомился с гостями и пропустил. Поналетевшие торговцы рассосались. Остался только самый первый, Леха. Видно, самый голодный. «Может, экскурсию, ребят? У нас туристам есть на что взглянуть. Поезд когда в последний раз видели? Гостиница у нас в нем. Номера шик, с электричеством в коридоре. Скидку пробью». «Я тут все как свои пять пальцев», — по-хорошему объяснил Артем и двинул вперед. Гомер пошаркал за ним. Рижская была сделана из двух счастливых цветов — красного и желтого. Но чтобы обнаружить это, нужно было ногтем соскрести слой жира с плитки, которой станция была облицована. Один из туннелей был заткнут снулым метропоездом, приспособленным под общежитие, а через второй осуществлялась вся здешняя жизнь. «А бар, знаете наш? Только открылся! Брага, первый класс! Гонят, правда, тоже из «не надо». Но чем-то вам придется, ребят, себя тут развлекать. Проспект закрыт, карантин. Прямо поперек рельсов ограждение и автоматчики с собаками. Не в курсе, что ли?» Артем вздернул плечами. «И что, нет способа? Наверняка можно же договориться». Леха хмыкнул. «Ха-ха, пойди договорись. У них на Ганзе сейчас компания. Борются с коррупцией. Как раз под раздачу попадешь. Тех-то, кто берут, отмажут потом. Свои ведь. Насажать кого-то надо?» «А закрыли из-за чего?» «Грибная хворь какая-то. Гниль типа. Не то через воздух летит, не то люди разносят. Так что они пока поставили все на паузу». «Преследуют меня просто», — под нос себе сказал Артем. «Не отпускают». «А?» Леха наморщил лоб. «Бомбил я эти грибы», — произнес Артем четко. «Понимаю», — согласился Леха. «Унылый бизнес». Мимо пронеслись несколько мужиков, громыхая жестяными ведрами. Леха дернулся было им вслед, но остановил себя. Определил, наверное, что с упрямыми туристами ему будет интереснее. «Ваш-то бизнес повеселее», — заметил Гомер. «Зря ты так, деда», — тот нахмурился. «Брокером не каждый может быть. Тут талант нужен». «Брокером?» «Ну да, как я. Как пацаны, вон, брокером. А как это, по-твоему, называется?» Гомер не мог даже предположить. Он был занят, старался не улыбнуться, но уголки губ все равно тянулись кверху, как он их не насиловал. И тут вдруг Артем заметил, переменился. Лицо у него стало холодное и испуганное, как у мертвого. Смотрел он мимо брокера, в сторону куда-то. «Зря ты!» — высказывал ему оглохшему Леха. «Говно, между прочим, это кровь экономики. Грибы-то на чем растут? Помидорки севастопольские чем удобряют? Так что зря!» А Гомер кивнул Лехе посреди фразы на любом случайном слове и бочком-бочком пошел от него и от Артема. Артем черкнул его траекторию глазами. Увидел, но не понял. В скольких-то шагах от них спиной стояла тонкая девушка с белыми волосами. Целовалась с мясистым и очень основательным брокером. Тот, пока целуясь, сам незаметно ногой отодвигал в сторону свое ведро, чтобы то не отбивало очарование. Вот к ней и полз неуверенно Гомер. «И что думаешь, много мы на этом навариваем?» Потеряв старика, Леха переключился на Артема. Гомер подобрался к парочке и мучительно стал выбирать угол, под которым заглянуть милующимся в лицо. Узнал кого-то, но вмешаться, выдернуть их из поцелуя не смел. «Ты чё?» — складками на загривке ощутил его мясистый. «Чё тебе надо, старый?» Девушка, оторванная от поцелуя, имела лицо распаренное и скукоженное, как присоска у пиявки, которую с руки сняли. «Это не то было лицо, неискомое», — понял Артем за Гомера. «Простите». «Отвали», — сказала пиявка. И Гомер, померкнувший, но еще не успевший успокоиться, примкнул опять к Артему с Лехой. «Ошибся», — объяснил он. Хотя Артем решил ничего не спрашивать. Открутишь вот краник со старческими откровениями, а у него еще резьбу сорвет. «Конечно, не могла. С таким бы ни за что, дурак старый», — сказал тогда Гомер сам себе. «А что, в ущерб себе работаете?» — спросил Артем у Лехи. «Ущерб не ущерб. Ганза с каждой поставки половину снимает пошлинами, а теперь вообще с карантином с этим». Ганзой называл себя «Союз станций кольцевой линии». Транзит любых товаров из всех концов метро шел через ганзейские рынки и сквозь ее таможни. Многие челноки, чем пробираться, рискуя шеей через все метро, предпочитали довести свое добро до ближайшего базара на пересечении кольца с радиальными ветками и отдать все местным дельцам. И выручку спокойнее было оставить тут же, в одном из банков Ганзы, чтобы не отрезали за нее голову в темных туннелях лихие люди, подглядев удачную сделку. Тех, кто упрямствовал и тащил мимо свой товар сам, все равно облагали сборами. И как бы ни жили прочие станции, Ганза богатела. Во всем метро никто ей был не указ, и граждане ее были этим горды и счастливы, а все остальные мечтали получить ее гражданство. С середины платформы видна была уходящая в перегон очередь из грузовых дрезин, которых на Рижскую не пускали. Брокеры на то были и брокеры, чтобы на перегонке купить товар в северном туннеле и продать в южном. Дальше им кормились уже другие люди. «Вся коммерция встала», — пожаловался Леха. «Душат предприниматели, гниды, монополисты гребаные. Занимается человек честно своим делом. Нет же, кто вот им дал право на нас наживаться? Я спину буду гнуть, а у них брюхо расти будет. Это же угнетение, блин! Дали бы свободно нам торговать, все метро процвело!» Артему вдруг стало симпатично, несмотря и на аромат. Захотелось поддержать этот смешной разговор. «У Ганзы и так нормально все», — сказал он, вспоминая. «Был случай. Пришлось работать на Павелецкой, на Кольцевой, разгребать нужники. К году работ приговорили, через неделю сбежал». «Считай, крещение прошел», — кивнул Леха. «Они все это добро в выгребные ямы и в шахты не снисходили до торговли». Леха невесело ухмыльнулся. «Богато живут». Достал портсигар с нарезанной бумагой, кисет с куревом, угостил. Гомер отказался, Артем взял. Пристроился к болтающейся под потолком лампочке, уткнулся в буквы, прежде чем закатать в них самопальный табак. Желтая книжная страница, буквы пропечатаны старательно, оторваны руками и оборваны по тому краю, который нужен, чтобы самопал курить, а не для того, чтобы с пониманием читать черт знает что. И молодую силу тяжести, так начиналась власть немногих. И так готовьтесь жить во времени, где нет ни волка, ни топира, а небо будущим беременно пшеницей сытого эфира, а то сегодня победители кладбище лета обходили, ломали крылья стрекозины и ровно крылья-то оборвали. Артем набил эти бесполезные буквы самопалом, свернул их аккуратно, послюнявил, чтобы один конец с другим склеился, попросил огоньку. Леха чиркнул спиртовой зажигалкой, сделанной из пулеметной гильзы. Бумага горела вкусно, сладко. Курево было дрянным. «А что, сильно на проспект нужно?» Щурясь сквозь дым, шепнул Леха. «На Ганзу». «Нужно, да». «Визы проставлены?» «Есть». Затянулись еще. Гомер закашлялся. Артему было все равно. «Сколько готов заплатить?» «Скажи цену». «Это не я, брат, цену говорить буду. Там другие люди решают. Я просто познакомить могу». «Познакомь». Леха предлагал еще выпить на пасашок в истошно веселом здешнем баре под вывеской «Последний раз», но Артем вспомнил, из чего гонит спирт. За доставку и знакомство договорились на 10 патронов. По-божески договорились. По-братски. Санитарный кордон перечеркивал перегон перед самым въездом на проспект Мира. Формально к Ганзе относились только кольцевые станции, а радиальные были вроде сами по себе, но это формально и это вроде. Потребовалось отсечь другие линии, отсекли в два счета. Ганзейские пограничники в сером камуфляже тыкали людям в лицо белым острым светом своих фонарей, лаяли на них, требуя разворачиваться и возвращаться туда, откуда пришли. Как пугало, сидел на шесте плакат «Карантин» с портретом изъязвленного гриба. Говорить с челноками караульные отказывались, и даже взглядом с ними было не встретиться. Закрыли глаза надвинутыми козырьками пятнистых кепи. Это укрепление разве что штурмом было брать. Леха Брокер терся, искал под козырьками знакомых. Наконец поднырнул, шепнул что-то под один из них, в полоборота моргнул Артему, чикнул подбородком, указывая «давай сюда». «Арестованы!» — объяснила морда в кепке вскипевшей толпе, почему вдруг этих троих пропускают. «А ну назад! Заразу занесете!» Повели их под конвоем через притихший проспект. Торговые ряды закрыты щитами, покупатели кордона садили, всклокоченные продавщицы на граните придатки морозят. Трещат о жизни, смерти и судьбе. И почти темно. Рынок не работает, свет нужно экономить. В другое время тут бы бурлило. Проспект Мира — место центровое, всякую всячину сюда везли со всех окрест. Одежда на любой вкус, лотки с книгами, мимо которых Артем раньше пройти не мог, смартфоны горелые кучей, а среди них вдруг и рабочий попадется, а в нем фотографии, полноцветные, прямо из чьей-то памяти понадерганные. Приобрести? Разве чтобы чужих детей вспомнить, а позвонить по такому можно только в никуда. И оружие, конечно, любое. Цена всему в патронах. Лишнее продай, нужное купи и катись себе дальше. Конвой был строгий. Чтобы Артем с Гомером не сбежали, смотрел внимательно. Дотолкали в спину до перехода с радиальной линии на кольцо. Поставили ожидать у железной дверки в белокаменной стене. Минут через 10 позвали. Пришлось пригнуться, потом еще раз и снова. Служебные помещения как для морлоков делали. Хотя то поколение, которое уже под землей родилось, было все недорослым, и ему бы тут как раз подошло, по размерчику. В маленькой комнатке заседали двое. У первого имелась внушительная ряха и очки, но не хватало волос. Весь остальной организм его был спрятан куда-то в недра тяжелого полированного стола. Казалось, тут только есть одна совершенно автономная голова. У второго человечка не имелось ничего интересного вовсе. «Замначальника станции проспект Мира Кольцевая Рожен Сергей Сергеевич», сказал неприметный, почтительно указывая на Мордатова. «Слушаю», — теперь солидно и басовито произнесла ряха. «Дело такое, Сергей Сергеевич, мужикам нужно на Ганзу, визы стоят», — попросил Леха. Голова в очках ржаво с натугой навелась на него своим набрякшим носом и шумно втянула воздух. Прочувствовав, исказилась судорогой. Видимо, в этот кабинет брокеров пускали нечасто. «Вход на территорию Ганзы до дальнейших распоряжений — это самое отказать и точка», — дал отзыв Рожен. Стало неловко. «И что, без вариантов?» — хмуро спросил Артем, но Леха на него шикнул. «Какие тут варианты? Подкуп должностного лица — это самое. Немедленно, сейчас, раз и все, и что больше не сметь никогда, ясно или нет?» — грозно проговорила роженская голова. «В то время как люди по всему метро, вы просто не имеете права. Карантин на то и дан человека, чтобы они то ситуация может выйти, понимаете вы это или нет? Если мы тут поставлены, чтобы блюсти, то мы будем блюсти, и блюсти до последнего, потому что на карту поставлено, сами знаете что. Меры фитосанитарного контроля, сухая гниль, между прочим. Этот разговор окончен». Он замолчал, и в комнате установилась тишина, как будто отказ был заранее записан на кассету. Вот она доиграла до конца, щелкнула, и за ней уже никакой музыки. Рожен жег Артему и Леху взглядом через толстые линзы своих очков. Тишина копилась и копилась, будто от них чего-то ждали. Прожужжала навозная муха, тяжелая, как бомбовоз. В кармане ее, что ли, Леха пронес? «Значит, поверху пойду», — развел руками Артем. «Халтурщик-то, Алексей». «Мои 10 все равно мне. Зачем же поверху?» Наконец подал голос неприметный человек. «Это небезопасно». Он, в отличие от Рожена, за всю встречу не поморщился и не фыркнул ни разу. И вообще, видимо, морщился он редко. Лицо у него было гладким, черты безмятежными, голос баюкающим. Сергей Сергеевич высказал официальную позицию. Он ведь при исполнении, его можно понять. И Сергей Сергеевич правильно обозначил проблему. Наша задача — помешать распространению сухой гнили, опасной грибковой инфекции, которая поражает шампиньоны. Если у вас в голове созрел компромисс, обсудите его со мной. Ситуация серьезная. 100 патронов за троих. Я не с ними, сказал Леха. 100 патронов за двоих. Артем подсмотрел, что там с Рожиным. От такой крамолы его обязательно должны были поразить корчи. Но нет. Заместитель начальника станции ничуть не пострадал, как будто неприметный человек издавал инфразвук, просто неслышный для его уха. 100 патронов. 3 с лишним рожка из 6, которые Артем захватил с собой. За одну только возможность пройти на Ганзу. А ведь это самое начало дороги. И все же все другие маршруты, включая и путь по поверхности, могли стоить им еще дороже, к примеру, головы. Карта перед глазами. Спуститься по Ганзе, проехаться на ее удобных скорых маршрутках сразу до Павелецкой, а оттуда по прямой уже без трудностей и препятствий сигануть до Театральной. И не нужно ступать за границу Красной линии, и Рейх можно миновать. «Идет», — сказал Артем. «Прямо тут доставать?» «Ну, естественно», — ласково ответил неприметный. Артем сбросил рюкзак, расстегнул баул, нашарил спрятавшиеся в барахле магазины и принялся выщелкивать тусклые островерхие патроны на стол. 10. Он отодвинул первую партию к Сергею Сергеевичу. «Ну что за бестактность?» — расстроился неприметный. Поднялся со своего места и забрал пульки себе. «Человек же при исполнении. Ну вы что? А я для чего, по-вашему?» К счастью, Сергей Сергеевич патронов не увидел. Нахмурившись неприступно, он прочистил горло и принялся перебирать сваленные на столе документы, перекладывая их из одной стопки в другую. Теперь казалось, что он остался в кабинете один. Присутствие всех прочих он вообще не мог как-либо зарегистрировать своими органами чувств. 8, 9, 10, 100. «Все правильно», — заключил неприметный. «Спасибо. Вас проводят». Леха одобрительно потрепал Христа. «И чтобы больше не это самое», — заговорила голова Рожина. «Потому что должны быть какие-то принципы, и в такой трудный момент, когда требуется солидарность, сухая гниль, безотлагательно, всего доброго». Гомер, всю эту встречу остававшийся от удивления немым, поклонился говорящей голове с подлинным почтением. «Красиво», — сказал он. «Всего доброго», — строго повторила голова. Артем взвалил на плечи ранец. Резко слишком взял, и зеленый железный бок выпростался из верхнего угла. Сергей Сергеевич ожил и стал поднимать из-за стола короткое пухлое туловище, которое, по крайней мере, было. «У вас не рация ли там, это самое? Очень напоминает рацию, армейскую, в некотором смысле, в плане проноса на территорию Ганзы». Артем покосился на неприметного. Но теперь, когда Рожин проснулся, тот, едва успев сгрести всю сотню патронов куда-то под стол, потерял всякий интерес к действительности и рассеянно вычищал грязь из-под ногтей. «Спасибо», — возразил Артем и, подобрав баул, потянул Гомера на выход. «Еще мне десяточек мой», — напомнил брокер, выметаясь за ними следом. Сквозь хлопнувшую дверь Артем услышал бубнеж, а на платформе их уже поджидали. Не те камуфлированные караульные, которые их привели сюда. Люди в штатском, с раскрытыми книжечками, в которых из-за полумрака все равно не прочесть ничего. «Служба безопасности», — корректно произнес один высокий. «Майор Свинолуб, Борис Иванович, сдайте, пожалуйста, оружие и оборудование связи. Вы задержаны по подозрению в шпионаже на Красную линию».